Судя по всему, морфий был извлечен из нее с помощью шприца, с тем, чтобы сделать инъекцию. А шприц где? Не найден, отвечает мне прокурор. Теперь его черед смотреть на меня с упреком. Как-то я мог подумать, что он решился бы вызвать на место происшествия работников УКРОЗыска без достаточно серьезных оснований. Приходится с ним согласиться, никуда не денешься. Прошу лейтенанта подвинуть ко мне табурет. Остальные не сводят с меня глаз. Взбираюсь на табурет и внимательно исследую петлю. Мне не нужно особых усилий, чтобы понять, что и вторая причина, упомянутая прокурором, вполне основательна. Петля неплотно стянута вокруг горла, пострадавший был удушен не мгновенно. Смерть Кристиана Лукача была, несомненно, медленной и мучительной. Спускаюсь с табурета и вторично спрашиваю у Григораша, все ли он сфотографировал. Мне не надо уточнять, он понимает, что я имею в виду. Да. Ну что ж, капитан, убедились сами. Теперь у прокурора вовсе не усталый голос, совсем даже наоборот, по-моему. Я киваю на доктора Патрике, великого специалиста по вскрытию трупов, всегда спокойного, рассудительного, сдержанного. Убедиться окончательно может только он. Патрике согласно кивает в ответ и спрашивает, можно ли вынуть труп из петли и увезти на судебную медэкспертизу. Этим вправе распоряжаться лишь прокурор, но он просит врача не торопиться и задает общий вопрос. Ни у кого никаких неясностей, ну и вопрос никаких. Да тут, на мой взгляд, ничего-то ясного пока нету. Он жил один? Один, уточняет прокурор. Родителей нет? Есть. Живут в Лугаже. Как был обнаружен труп? Обнаружила уборщица. Прокурор берет со стула папку, достает из нее листок со своими заметками. Пробежав глазами написанное, продолжает. Лукреция Будеску служит домработницей в семье Цугуй. На первом этаже одновременно убирала и у студента. Сегодня вечером, примерно в 16:40, зная, что Кристиан Лукач дома, поднялась к нему. Постучала в дверь и, не получив никакого ответа, открыла ее, вошла. И, увидав труп, закричала, подняв на ноги весь дом. Тут же потеряла сознание. Сбежались соседи, нашли ее на полу. Так-то и был обнаружен труп Лукача. Лейтенант позволяет себе дополнить сказанное прокурором. Сперва были поставлены в известность мы, отделение милиции, а уж потом от нас позвонили в прокуратуру. Вы находите обоснованным мое ходатайство об участии в следствии уголовного розыска, настаивает прокурор. Вы испортили мне вечер, уважаемый товарищ прокурор. Отвечаю я ему про себя. И вам страсть как не хочется брать на себя одного всю ответственность. Вы что, считаете, что у меня нет полного права сходить посмотреть кино, даже самое дурацкое, или поужинать в ресторане, потанцевать? Но вслух я ему говорю совсем другое. Пожалуй. Участие угрозыска может быть не лишним. Умолкаю и гляжу ему прямо в глаза с нескрываемым укором. Если не считать того, что это дело теперь на моей шее. Бериндей укладывает бумаги в свою папку, делает вид, будто не услышал того, что я ему сказал. Появляются санитары с носилками. Непросто им будет снести труп по крутой и узкой лестнице. Доктор Патрике дает им какие-то указания. Петля должна остаться на месте, перекинутая через крюк. Мне не по нутру подобное зрелище. Я ухожу за занавеску в кухоньку и делаю знак повары, который все это время стоял недвижимо в дверях, чтобы он следовал за мной. Он тут же оказывается рядом. «Что-нибудь ищешь?» — спрашивает он меня. «Не столько ищу, сколько вынюхиваю, как охотничий пес. Хочу учуять хоть какой-нибудь след. Но что именно?» Вновь и вновь рассматриваю предметы, составляющие эту мини-кухню. И вновь поражает меня безупречная чистота и порядок вокруг. «Сделал сам себе укол?» Слышу я обращенный ко мне голос повары. «Пришел в эйфорическое состояние, потерял над собой контроль. Ну, иначе как объяснить, что, отделавшись от шприца, он забыл о пустой ампуле? А уж потом сунул голову в петлю. Довольно странный способ самоубийства, надо сказать. Ну, в общем, я не вижу, почему прокуратура должна спихивать это дело нам, валить с больной головы на здоровую». Молодчина ты, старик, — кляну я его про себя.